Мы должны вернуть его в том виде, в котором он погиб. Это был руководитель внешних связей Дамахаи, соответственно, клана Тигр в первом поясе. Полагаю, основная проблема заключается именно в этом кошельке. Тело Тиграм и даром не сдалось. Так что кошельки придется вернуть, причем я в них даже заглядывать не буду. Хотя хочется. Мивзар Хаа отдал приказ убить Вилию. Не совсем так. Он транслировал приказ главы клана Тигра. Пришлось подергать за определенные ниточки, пока я раскрутил всю цепочку заказа. Глава клана встречался с вершителем судеб, тем самым, что являлся законом на межклановых соревнованиях. Видимо, рассказал, каким образом тигры проиграли право на посещение первородной души. Вот глава клана сгоряча и заявил, что ему нужно сердце той, кто чуть не прикончил его сына. После встречи он даже думать о Вилье забыл, но его советники и те, кто желает выслужиться, услышали приказ и тут же ринулись его выполнять. Заказ на убийство Вилли был оформлен советником главы клана Тигра по имени Турнголд, зародыш бога серебряного ранга. Заказ спустили в нулевой пояс, но Дом Дун ничего не смог с тобой поделать. Когда стало понятно, что искатели перейдут в первый пояс, заказ отправили Дому Хаи, через Мивзара, Дому Друл. Вот такая цепочка. Вилия посмотрела на меня с немым вопросом. Мне оставалось только кивнуть. Советник главы клана, отличная мотивация, чтобы стать сильнее и причинить ему добро. Будет знать, как оформлять заказы на мою жену. Ладно, с этим разобрались. Что с остальными? Остальными, не понял я. Из твоего рассказа я понял, что искатель пятого ранга по имени Ези обладал некой способностью менять внешность. Хотел бы я посмотреть на этого человека. Или, скорее, даже не человека. Вилея, тебе что-нибудь говорит слово мимик? Демоны мимики. Моя жена заинтересованно посмотрела на Клайда Фена. Но их же всех уничтожили еще несколько столетий назад. О них теперь только страшные сказки слагают. Я воплотил тело Ези, и на этот раз Клайд Фен не стал противиться тому, чтобы я забрал все пространственные кошельки, коих у Ези оказалось сразу 4 штуки. Причем все наши, людские. Когда я жестом указал на пространственный кошелек, предлагая Клайду Фену снять привязку, тот покачал головой. Взломщиком он не нанимался. У каждого есть свои принципы. Значит, нужно ждать встречи с наставником Герлоном. Тот точно не откажет в помощи. Что и следовало ожидать, ухмыльнулся Клайд Фен, когда с тщедушного старика были сняты все артефакты и тело начало принимать свою изначальную форму. Ези действительно оказался стариком с забавными остроконечными ушами. Нос выглядел как пятачок дикой свиньи, из рта торчали клыки, кожа была серой. Привычные золотые глаза с вертикальными зрачками заканчивали облик ехидного старикашки, умудрившегося стать своим среди преступников первого пояса. Без артефактов и активной поддержки тело вернулось в свою изначальную форму. Пожалуй, его я заберу тоже. Редко когда удается добраться до настоящего мимика. Они настолько уникальны, что проще найти честного банкира или идущего путем небоискателя. И нет, Вилея, мимики далеко не сказка. Это вполне рабочая сила твоего мира, которую активно используют князья, чтобы насадить своих шпионов. Причем даже не сами мимики выступают в качестве шпионов. На эту роль годятся те, кого готовят в лагере, что вы обнаружили. Заменяешь собой какого-нибудь проверенного даоса, возвышаешься вместо него, потом в самый удобный момент проявляешь свою сущность. Либо уничтожаешь кого-то сильного, либо открываешь червоточину, либо крадешь артефакт или технику. Вариантов, как могут вредить подменные, слишком много, чтобы их все перечислять. Потому клан Тигра и написал это письмо. Они не могут сами напасть на школу духовной силы, но зачистить ее обязаны. Ведь большинство тех, кого подменили, из их клана. По телу Ези возражений не было, хотя мне тоже хотелось посмотреть, что представляют из себя мимики. Его энергетическая структура ничуть не отличалась от человеческой, так что, нацепив на себя чужую личину, он мог попасть куда угодно. Вопрос оставался только с телом. Такое тщедушное, как у старого мимика, нужно было еще поискать. Кстати, теперь понятно, почему внешность Ези походила на завхоза школы духовной силы. Ушлый мимик основательно кормился на складах школы возвышения. Получается, существо, что нас почувствовало и пыталось найти, было не даосом, а демоном. Кто-то из высокоранговых демонов, подтвердил Клайд Фен. Тигр никогда не отправит своих дорогих сердца ниндзя выполнять такую бесполезную и нудную работу. Вот что, искатели, у меня совершенно внезапно возникло для вас неотложное дело. Прикрывать одну красноволосую девушку, уточнил я, это было несложно, учитывая, что Клайд Фен уже несколько раз смотрел в сторону города, верно, Дарна, конечно, местами вспыльчивая, но она действительно заботится о своих людях, готова ради этого даже рискнуть своей жизнью, мне внутрь нельзя до вечера, так что остается уповать только на вашу помощь, я, конечно, не готовился к нашей встрече, но кое-что все же для вас припас. Клайд Фен вытащил небольшое яйцо, от которого веяло силой. Искатели, хочу нанять вас в качестве сопровождающих Дарны Фен. Она должна выжить. Это сердце желтой аномалии этапа владыки. Согласитесь на это задание, оно ваше. Именно выжить, ничего страшного не случится, если она немного пострадает, если это можно будет вылечить, вопросов не возникнет. Главное, чтобы повреждения были обратимы. Велия нехотя, но кивнула. Дарна ее бесила, но ради сердца аномалии такого уровня можно денек и потерпеть ее присутствие. «Скажи, Клайд, можно получить доступ к лечебным капсулам клана?» – спросил я, как только яйцо очутилось в моих руках. Оно мгновенно признало меня своим хозяином и, заметив жуткую несправедливость, ринулось восстанавливать вытекающую энергию из меридианов. Пришлось прятать источник силы в пространственное хранилище, незачем его бесцельно разряжать, у меня на этот предмет другие планы, мне нужны сопряженные меридианы, много, желательно все, какой глупый и странный вопрос, Клайд Фен даже нахмурился, от кого, но от тебя, Зандр, я такого не ожидал, нет, доступ получить нельзя, каждое использование артефактов древних под строгим контролем, теперь рассказывай, для чего это тебе? Вам знакома эта штука? Я вытащил накопитель, что выкупил на аукционе. Накопитель энергии, емкость от 10 до 5 части желтой аномалии соответствующего этапа возвышения. Предмет признан вершителями судеб годным к употреблению в быту обычных даосов. С помощью лечебной капсулы, нерегенерационной, как у нас, можно вживить этот накопитель в голову. Судя по данным, что у меня есть, духовное зрение значительно улучшится. Вплоть до того, что можно находить защитные формации, но подробностей у меня пока нет. Меня бесит ограниченность своих способностей. Весь первый пояс натыкан защитными формациями, но я не могу их увидеть. Какая неожиданная и интересная информация, задумался Клайд Фен. Осталось придумать, откуда я мог ее узнать, чтобы проверить. От искателей, тогда вопрос переадресовывается уже тебе. Дознаватели только рады будут. С безымянными они работать не любят. Откуда два искателя узнали о необычных свойствах накопителя древних? Демоны? Нет, не вариант. Сумели выяснить где-то в аномалии? Почему эта аномалия до сих пор не предъявлена клану? Потому что ее разграбили демоны, предложил я. И эту аномалию пришлось уничтожить, предварительно ее обчистив и свалив все на демонов? Нет, Зандр, прими мой совет, не стоит быть источником информации по древним, не имея законного основания получения этой информации, с ней еще строже, чем со школой серебряной цапли. Слишком много бед могут принести предметы древних в руках тех, кто понимает, что делает. Кроме источника что-то еще нужно на первое время, техники воинов. Без нормальной атаки мы как без рук. Если вы без рук сумели прибить золотого воина, что же вы с руками делать будете? С техниками пока проблема. Как я и сказал, сегодня я не рассчитывал резко сорваться в первый пояс. У меня, между прочим, свои обязанности есть. Все, Дарна добежала до школы. Я сейчас отгоню студентов, быстренько смотаюсь в столицу, чтобы доложить обо всем, что узнал, после чего вернусь и сразу ворвусь в школу. К этому моменту первокурсники должны находиться вне защитного купола, а Дарна обязана оставаться живой. Не хочу пугать или угрожать, но, если она умрет, Клайд Фен для вас умрет тоже, а тот безымянный, что встанет на его место, будет все помнить. Мы же поняли друг друга, в таком случае вперед, красноносую нужно спасать. Небо, Велия, прекращая ее так называть, это заразно. Глава 17, что она делает? Она это называет помощью, Велию даже перекосила, когда она увидела Дарну. Та, стоя в окружении смеющихся старшекурсников, пыталась что-то объяснять, требовать, размахивала руками, вот только результата это не приносило. Тигры ржали над красноволосой и, судя по тому, что я видел, совершенно не принимали в расчет ее происхождение. Либо просто не знали, либо демонам было глубоко наплевать на какого-то там советника какого-то там клана. Они видели перед собой красивую первокурсницу и желали позабавиться. Неожиданно Дарна взвизгнула, как маленькая испуганная девочка, подпрыгнула и влепила духовной стрелой в ближайшего к ней тигра. Вот только результата это не принесло, пробить духовный доспех красноволосая не смогла. «Зандр», голос Вилли стал настолько низким, насколько это вообще возможно. «По сути, моя жена сейчас рычала. Одно дело издеваться над Дарной, избивать ее, да что там, даже убить. Другое, лапать ее посреди бела дня огромной толпой». Красноволосая начала крутиться, пытаясь вырваться из окружения, но было поздно. Переодетых демонов вокруг красавицы стало так много, что вырваться она уже никуда не могла. «Кто меньше убьет, тот собирает добычу», — ответил я, выбрасывая в полет зеленые кинжалы. Фальшивых тигров вокруг Дарны было почти 30 человек. Видимо, классом они возвращались с занятия и увидели одинокую красотку. Буйная кровь взыграла и решили поиграться с младшекурсницей. Вот только игра слишком быстро переросла во что-то большее. То, что не нравилось ни мне, ни моей жене. «Тигрята, а вы в курсе, что сейчас все умрете?» Радости в моем голосе было так много, что обернулись все, включая покрасневшую в тон своих волос Дарну. Нападать без предупреждений я посчитал недостойным. Рядом со мной шла Вилея, хмурая, злая и совершенно не разделяющая мою радость. В одной руке моя жена держала цзянь, в другой – кинжал, пробивающих духовный доспех этапа ученик. «Разберитесь с ним», – рявкнул один из студентов. Вот и главарь этой шайки нарисовался. В нашу сторону отправилось сразу 10 студентов, но далеко пройти они не смогли. Вилея использовала технику шага и оказалась рядом с ними. Моя жена не утруждала себя разговорами или предупреждениями. За нее говорила сталь. Три тела рухнули на землю настолько быстро, что я даже забеспокоился. Проигрывать Вилее никто не собирался. Зеленые ножи ринулись вперед, остановившись в груди двух ближайших ко мне переодетых демонов. Счет 2-3. Так нечестно, возмутилась Вилея, когда мои летающие ножички вернулись обратно. Последних четырех нельзя считать. Вот только не надо выдумывать новые правила после боя, ухмыльнулся я. То, что последние демоны решат сбежать, было вполне ожидаемо. Если не считать тех четверых, что догнали мои ножи, тогда нельзя считать эту троицу, которую ты шагами догнала. Смирись, женщина. Сегодня твой муж был лучше. Все равно я сильнее тебя, насупилась Вилея. Могу доказать это хоть сейчас. Сильнее, не то слово. Поддакнул я. Ты только добычу нашу собери, пока преподавателей не набежало и мы не остались без вкусняшек. Потом будешь рассказывать, какая ты сильная и могучая. Обещаю очень внимательно тебя слушать и даже не перебивать. Вилея зыркнула на меня, но подчинилась. Проигрыш есть проигрыш. К тому же лучше она сама разберется с телами и сразу снимет с них все ценное, чем доверит такую ответственную задачу своему мужу. Тот просто закинет тела в пространственную аномалию, чтобы время попусту не тратить. Еще 30 трупов Вилии на зеленой полянке совсем не нужны. Вот ответь, великий предводитель студентов, ради чего ты поперлась в школу. Я остановился рядом с Дарной, чье лицо все еще было одного цвета с ее волосами. Они появились неожиданно. Я была не готова. 30 демонов неожиданно выскочили из-под кустов и набросились на одинокую девушку посреди бела дня, удивился я. Красноволосая тяжело задышала, но промолчала. «Ладно, пусть будет неожиданно». Безымянный прижал нас к стенке и сказал, что если с тобой что-то случится, то нам с Вилеей не жить. Так что хочешь ты, или не хочешь, до конца дня нам придется превратиться в твоих нянек. «Мне не нужны няньки, сама справлюсь», — вспылила Дарна. «Первокурсники», — напомнил я, — «ты пришла сюда с вполне конкретной целью, вытащить как можно больше народа из школы. Будешь припираться с нами или делом займешься?» Делом Дарна умела заниматься. Пробурчав что-то невнятное, она уверенно направилась в главное здание, где располагались учебные классы первого курса факультета медитации. Позабыв о любых нормах приличия, Дарна вламывалась в аудиторию и, поклонившись опешившему преподавателю, заявляла: «Старший, я Дарна Фен, староста элитного класса первого курса. Мы проводим масштабные учения школы духовной силы. Подробности мой куратор запретил пояснять, но сейчас все ученики первого года обучения должны покинуть школу. Общий сбор производится в 1,5 километрах от школы. Ты в своем уме, девочка?» Реакция преподавателей зачастую была одинаковой, на что Дарна лишь склоняла голову и заявляла: «Мое дело – предупредить. Ваше – принять мои слова к действию. Разбор учений состоится завтра на заседании совета школы. Это все, что я могу сказать по этому поводу. Посмотрите в окно, Другие классы уже начали покидать школу. Или выйдите в коридор, там скоро будет не протолкнуться. Блеф, помноженный на уверенность в собственной правоте, Дарна была настолько убедительна, что с ней даже никто спорить не стал. Постепенно группа за группой студенты начали выходить из аудитории. Преподаватели оглядывались, пытаясь понять, действительно ли Дарна говорила правду или все это ее вымысел и девушку стоит наказать, но, завидев группы, что выходили из других аудиторий, тем более во главе с преподавателем Харсом Сотом, вопросов не задавали. Если куратор элитного класса в деле, значит действительно существуют какие-то учения, о которых простых преподавателей забыли предупредить. За первым курсом требовалось отправить из школы и второй. С ним было чуть сложнее, авторитета Харса Сота уже не доставало. После небольшого обсуждения решили подключить декана факультета медитации. Это был весьма колоритный дедок с весьма интересной для даоса физиономией. Словно не даос даже, а какой-то простой деревенский дядька, не забывающий пригублять бутылки с вином. Декан выслушал нас даже не перебивая, после чего лишь уточнил, все ли преподаватели и студенты являются демонами и сектантами, а также можно ли их отличить друг от друга вне стен школы духовной силы. Подумав, я заверил, что отличить проблем не составит, главное успеть вывести всех из школы до того, как сюда вернется безымянный. Наверное, нужно было сразу обращаться к декану, а не бегать бездумно от аудитории к аудитории, пытаясь договориться с преподавателями. Декан достал какой-то артефакт, прокашлялся и начал говорить, причем его голос распространялся, кажется, по всей школе духовной силы. «Уважаемые коллеги и студенты», — говорит декан факультета медитации, — «с огромным сожалением вынужден сообщить вам о том, что по всей территории школы духовной силы были обнаружены аримальные жабы в весьма больших количествах. Как всем известно, это весьма агрессивные и опасные животные, проживающие в джунглях второго и третьего поясов, так что их появление в нашей школе весьма необычно. Однако данность такова, что жабы есть и это недоразумение нужно в срочном порядке исправлять. Прошу всех студентов, преподавателей, а также персонал школы духовной силы выйти за территорию школы, чтобы мы провели чистку. Активация очищающего артефакта запланирована через 2 часа, поэтому прошу не медлить. Те, кто пострадает, будет лечиться за собственный счет. Деканам других факультетов, прошу обеспечить выход ваших студентов. Цена жизни наших учащихся гораздо выше прогулянного урока. Прошу артефакт занести в журнал запись о нашествии аримальных жаб и моем предупреждении о предстоящих мероприятиях. Также прошу заблокировать понижение рейтинга студентов на время выхода из школы. Благодарю на понимание и участие. Декан умолк, положил артефакт, несколько раз кашлянул и довольно ухмыльнулся. Давно хотел это сделать, но все повода не было. Поуправлять всей школой, что может быть лучше? А что, так можно было? Вилли озвучила общую мысль. В наше время чего только нельзя, девочка, довольный декан сел за свой стол. Главное уверенности хоть какое-то логичное обоснование. Учения, что вы выдумали, не выдержат ни малейшей критики. Старший, вам тоже лучше покинуть школу, предложил я, и упустить возможность увидеть сражение 2 зародышей бога своими глазами. Нет, юноша, в моем возрасте упускать такое никак нельзя. Это вам, молодым, еще можно надеяться на то, что такая битва будет не единственной в вашей жизни. Мне же, застрявшему здесь, в школе первого пояса, о таком даже мечтать не приходилось. Да, меня, скорее всего, зацепит аурой, техниками или стихией, но, как я сказал, такое бывает только раз в жизни. К тому же не забывайте, я остаюсь в школе возвышения для того, чтобы очистить ее от страшных и опасных аримальных жаб. Крайне неприятные создания, хочу вам сказать, живучие и жутко ядовитые. Убийцы обожают мазать их ядом свои клинки. От него даже лечение не спасает, только противоядие. Да что я вам говорю, вы же все это изучали на лекциях. Изучали, как же, в учебниках, что нам выдали, наверное, что-то подобное и написано, вот только времени на их изучение у меня не было. Пока управляешь манюней, особо на книги не отвлечешься. Велия же всякими нудными текстами не интересовалась. Зачем, если у нее есть я, который в случае необходимости сможет подсказать даже на экзамене? Довольно, теперь мы можем уходить, спросил я у Дарны, когда мы вышли из кабинета декана факультета медитации. Еще нет, мне нужно забрать свои вещи, заупрямилась Дарна. Нужно сходить в общежитие. У меня нет права терять то, что передал мне отец. Ты издеваешься? Я даже голос повысил. Никто не заставляет вас идти со мной, огрызнулась красноволосая. Это вам нужно сохранить хорошие отношения с безымянным, не мне. Порой она бывает такая противная, что у меня кулаки начинают чесаться, проворчала Вилея. Идем, Зандр, посмотрим, где тут живут студенты. Мы обещали сопровождать красноносую. Искатели выполняют свое слово, даже если это их бесит. То, что это бесит, определенно. Школа духовной силы превратилась в настоящий муравейник, студенты двигались к выходу со всех сторон. Нам даже пришлось какое-то время ждать, пока мимо пройдут организованные группы других факультетов. Третий и четвертый курсы во главе со своими кураторами выдвигались с территории школы, вынуждая меня тяжело вздыхать. Демоны, дом друг, демоны, и еще демоны. Из того, что я видел, среди старших курсов, уже разделившихся по факультетам, примерно треть студентов являлась выходцами из другого мира. Даже представить страшно, сколько, на самом деле, за это время уничтожено простых тигров, тем, кому просто не повезло довериться дому Друл. И сейчас все эти фальшивые студенты уходят, спасая свои жизни. Да, с помощью декана факультета медитации нам удалось спасти первый и второй курсы, но также и огромную толпу тех, кого спасать ни в коем случае не следовало. Однако что-либо менять было уже поздно, так что все, что мне оставалось, вздыхать и провожать демонов тяжелым взглядом. Дошло до того, что мимо нас пронесли паланкин с главой школы и завхозом. Забавно, но главу за все время нахождения в школе я ни разу не видел. Ну как за все время? За месяц. Идем, скомандовала Дарна, когда поток студентов значительно иссяк. Командовать красноволосая любила и, убедившись, что мы будем с ней до последнего, пользовалась сложившейся ситуацией, проявляла свою командирскую натуру. Бесит, не то слово. Пришлось терпеть. Когда на одной чаше весов располагалось яйцо желтой аномалии этапа владыка, то на другой могут быть любые заскоки взбалмошного жителя центрального региона. Осталось терпеть ее меньше часа. Наивный Зандр, какой же ты все же наивный даос. Ощущение неприятности настигло меня в момент, когда мы добрались до женского общежития. Дарна жила в отдельной комнате на третьем этаже, как весьма влиятельная персона. Охраны уже не было, персонал школы возвышения тоже эвакуировался. Мы поднялись на нужный этаж, где Дарне пришла в голову отличная идея. Она вздумала оставить нас в коридоре, пока собирает все вещи. Сказать, что Вилея разозлилась, ничего не сказать. Дарна захлопнула дверь прямо перед нашим носом, за что и поплатилась. Ударом ноги Вилея выбила дверь вместе с зазевавшейся красноволосой дурехой. «Еще раз так сделаешь, переломаю тебе все ноги». Раскрасневшаяся от гнева Вилея нависла над побледневшей Дарной. Безымянный потребовал, чтобы ты осталась жива. Отдельно он упомянул, что, если тебе вправить куриные мозги обратно, возражать никто не будет. Ты за кого нас держишь, овца недорезанная? Решила, что мы твои слуги. Живо пошла собираться, пока я не вышвырнула тебя на улицу и за патлы не оттащила из школы. Вроде как подействовала, ошарашенная Дарна, явно не ожидавшая от нас такой реакции, принялась запихивать свои весьма многочисленные вещи в подаренный пространственный кошелек. Небо, девочки всегда остаются девочками. Я смотрел на Вилею и с изумлением наблюдал, как гнев на ее лице медленно превращается в интерес. Когда же Дарна, вновь покрасневшая в тон своих волос, добралась до отдельного шкафа, где хранилось ее нижнее белье, моя жена напрочь забыла о том, что когда-то она злилась. «Какая красота!» – прошептала Вилея. Дарна резко повернулась, словно ее кнутом ударили, но не увидела в глазах демона насмешки или ерничества, только восхищение. «Нравится?» – Дарна развернулась таким образом, чтобы скрывать одежду от меня и что-то продемонстрировала Вилее. У моей жены глаза еще больше округлились. Безумно. Это все из центрального региона, конкретно этот комплект, из третьего пояса. Там проживает мастер Масил. Видишь, вот его знак. Он ставится только на те предметы, что мастер изготовил лично. Даже у его учеников нет права ставить знак на свои изделия. Этот мастер является лучшим во всей империи. Его творения заказывают все, даже советники и вершители судеб. Да что там, говорят, сам император носил его изделия. Очередь к нему такая, что за десятилетия все расписано. А цены? Лучше тебе о таких вещах не знать. Хочешь, покажу еще его творение? Спрашиваешь. Конечно хочу. Вот оно, то, о чем меня предупреждали нехорошие предчувствия. Вилея и Дарна настолько увлеклись рассматриванием комплектов белья, что напрочь позабыли обо всем на свете. Когда я несколько раз заикнулся о том, что нам нужно уходить из школы, на меня зашипели обе девушки. Они попали в свою стихию и не желали из нее уходить. Дошло до того, что Вилея без стеснения стащила с себя платье, продемонстрировав Дарне купленный на аукционе белоснежный комплект нижнего белья. Красноволосая бросила на меня странный взгляд, после чего тоже разделась, представ перед нами в ослепительно синем нижнем белье. Все, этого хватило на то, чтобы Вилея установила ширму и полезла переодеваться в свой любимый красный набор, представ передо мной во всей своей красе. Жена выглядела настолько ослепительно, что даже неземной красоты Дарна не могла сравниться с ней в этом. Так я думал до того момента, пока красноволосая не вытащила из своего пространственного кошелька что-то черное и тоже не скрылась за ширмой. Вскоре она вышла и покружилась передо мной, позволяя рассмотреть себя со всех сторон. Черное полупрозрачное нижнее белье на белоснежном теле обладательницы красных волос выглядело настолько гармонично, что я потерял дар речи. Пришлось даже положить ногу на ногу, чтобы не показывать девушкам свое восхищение. Подтянутые тела незабывающих про тренировки девушек не имели ни грамма лишнего жира, а грация, с которой они кружились передо мной, своим единственным зрителем, могла дать фору даже самым лучшим акробаткам и танцовщицам. Не знаю, за что небо решило устроить мне такой праздник, но я ни секунды не пожалел об этом. Одно я знал точно, при первой же возможности у нас с Вилеей состоится незапланированное восстановление меридианов. Потому сдерживаться после всего того, что мне сегодня продемонстрировали, выше человеческих сил. Резкая боль, что пронзила спину, заставила меня вскочить на ноги. Вилея в этот момент примеряла один из комплектов Дарны. Девушки настолько походили друг на друга телосложением, словно были родными сестрами. Боль нарастала, заставляя меня забыть о двух красотках и, наконец, вспомнить о том, ради чего мы сюда пришли. Безымянный явится в школу через минуту. Только что не прокричал я. Живо, нужно убираться из школы, пока не стало слишком поздно. Вилея, помогай. Для Дарны несколько часов близкого общения с моей женой сделали из Вилеи, если не подругу, то точно не злого врага. Девушки бросились запихивать одежду в пространственные кошельки, но я четко понимал, не успевают. Пришлось помогать, погружая в инвентарь шкафы со всем их содержимым. Разбирать будет потом, через окно. Дарна, на спину Вилея. Ни слова отрицания. Дарна признавала нашу силу и без вопросов забралась моей жене на спину. Таранный удар вышиб окно и, схватив Вилею за руку, я привычными жестами начал управлять нашим перемещением. Женское общежитие находилось едва ли не на противоположной части горы отхода. Я несся вперед, но ощущение грядущей опасности не оставляло меня ни на мгновение. Все было не просто плохо, катастрофично. Мы не успевали. Совсем. Куда? Там нет прохода. Заорала Дарна, когда мы резко свернули в сторону внешней стены. Несколько десятков техник и, наконец, перед нами возвысилась огромная стена. Дарна, вниз. Вилея, края должны быть ровными. Дарна, помогай. Я вытащил из инвентаря две пластины древних. Те, с помощью которых мы прятались от дома Хаа в столице западного региона. Вилея сразу поняла, что от нее требуется. Крышка, под которой мы ползли, имела весьма неровные края. В темноте подземелья Эльса было как-то не до красивых творений. Пока девушки занимались крышкой, я загибал края второй пластины, той, на которой мы будем лежать. Огонь между лопаток достиг пикового значения, так меня еще ни разу не прожигало. Все, прячемся. Я старался говорить спокойно, но получалось плохо. Меня буквально трясло от страха и плохих предчувствий. Вилея в центр, Дарна, с краю, что ближе к горе. Я с другого края. Накрываемся. Пластины плотно прижимаем одна к другой. Что это? Зачем? Дарна совершенно не понимала, что происходит, но, слава небу, не спорила. Ответить я не успел. Через дырки, что мы так и не успели заделать, проникла энергия невероятной мощности. Мы с Вилеей захрипели, но помогла Дарна, она заткнула дырки своим телом. Амулет. Вилея, сними. Моя жена извернулась, стаскивая с Дарны источник энергии, что позволял ей выживать во внешних поясах империи. Девушка облегченно вздохнула и даже зажмурилась от удовольствия. Смертоносная для нас с Вилеей аура зародышей бога для нее была родной. Неожиданно наши пластины начали шататься, а через дырки между ними просачивалась черная пыль. Пыль не должна к нам попасть, она нас убьет. Вилея, жертвуем одеждой. Поняла, Когда надо, моя жена весьма исполнительная и умеющая действовать строго с указаниями. Мы начали погружаться в черную пыль. Территория школы духовной силы не выдерживала энергии явившегося зародыша Бога, решившего больше не скрывать свою силу. «Неужели ты думал спрятаться здесь, бедолажный?» – послышался голос Клайда Фена. «Сбежал из своего мира, спрятался в первом поясе, превратил всю гору в свой алтарь. Даже не представляю, кем надо быть, чтобы даже думать о безопасности. Сегодня секта Керанси лишится своего бога. Сегодня ты умрешь, человек», – ответил громоподобный голос. «Потому что ты глуп и самоуверен. Я готовился к встрече с такими, как ты, тысячу лет. Я создал эту гору, я раскидал по всех территории первого пояса маячки, что питают меня. Я превратил этот пояс в свой дом. Думаешь, у тебя есть силы справиться со мной, червь? Я бог, тот, кто выше твоего самозванного императора или проклятого короля демонов. Я истинный властелин этого мира. Думаешь, мне не хватает энергии? Ты слеп, человек. Все алтари этого пояса настроены на меня. Все секты пояса работают на меня. Ежедневно сотни замученных жизней отдают мне свою силу, чтобы сделать меня еще сильнее. Да, ты раскрыл мое местоположение, но это мелочи. Сделаю новый дом. Что касается тебя, то я высосу твою душу и заставлю тебя страдать до конца времен. Ты станешь отличной батарейкой, бронзовый зародыш бога. Еще одной в моей коллекции. Пространство содрогнулось и что-то мне как-то неожиданно поплохело, ибо под куполом школы духовной силы первого пояса раздался истошный крик боли. Голос принадлежал Клайду Фену, но неприятности на этом не закончились. Посреди взрывов, шипения, безумного крика Клайда Фена, раздался тонкий детский голосок. «Какая забавная зверушка, не находите, коллега, золотой зародыш бога, питающийся страданиями других. Пожалуй, я даже рада, что вы вытащили меня в такую глушь. Поучаствуете в украшении, или отдадите право предстать перед императором клану Феникс? Так, хватит уже изгаляться над моим безымянным». Истошный крик Клайда Фена резко оборвался и раздался весьма веселый и задорный девичий смех. «Ты даже такого не умеешь, божок без ножек, на что ты вообще способен тогда? Смотри, не разочаруй, давно у меня не было достойных противников. Хочется размяться». Советник Дилайла, прошептала Дарна таким голосом, словно ее только что приговорили к смерти. «Да, неприятности, как мне кажется, только начинаются». Глава 18. «Мы умрем?» Проекция Вилли в пространственном инвентаре не выражала никаких эмоций. «Все возможно», — ответил я в аномалии, так как в реальности каждый глоток воздуха был на вес тысячи духовных монет, да и возможности болтать в реальности не было. Все усилия уходили на то, чтобы удержать крышку, изготовленную из металла древних, и не дать чудовищному давлению нас раздавить. Черная пылинка сама по себе была практически невесомой, но, когда их количество начинало исчисляться бесконечностью, появлялась масса. И сейчас вся эта масса давила на нас, желая превратить в лепешку. Из-за давления крышка из мягкого металла прильнула настолько плотно к основанию, что опасная для нас свели и пыль больше не проникала внутрь. Вот только вместе с пылью перестал проникать и воздух, а на троих существ под небольшой крышкой его было весьма мало. Как же бесит, когда ты не ругаешься. Это же из-за нас мы в такой заднице. Разве сейчас есть смысл в ругани? Моя вина ничуть не меньше твоей или Дарны. Ты можешь изменить прошлое, вот и я нет. Остается его принять и двигаться дальше. Зато эти 15 минут были одними из лучших в моей жизни. Увидеть двух красоток и умереть. Разве не это путь искателя? Увидеть двух красоток и загробастать их в объятья, вот путь искателя. Подыхают только слабаки. Огрызнулась Вилея. Значит, придется выжить. Руки дрожали, хотелось прилечь, но такого права у нас не было. Сражаться нужно до последнего, даже когда шансов на успех нет никаких. Мы опустились так низко, что звуки сражения до нас уже не долетали. Возможно, оно уже закончилось и все зародыши бога давно покинули территорию школы духовной силы, забрав с собой всю энергию. Можно обмотать лицо остатками одежды, прорезать пластину и попытаться выбраться из пыли, если она нас не раздавит сразу. Но лучше так, чем задохнуться. У меня уже начали генерироваться различные планы на то, как спастись, но неожиданно пространство дрогнуло в очередной раз. Сражение продолжалось. Или нет, начало происходить что-то непонятное. Складывалось ощущение, что мы поднимались. Пластины шатало, но с каждой секундой давление на крышку становилось меньше. Дошло до того, что все трое упали на нижнюю пластину с вздохом облегчения, давление ушло окончательно. Выкладываться пришлось на максимум каждому. Крышка чуть приподнялась и к нам ринулся спасительный воздух. Еще несколько мгновений и тряска закончилась. «Даже интересно, как долго вы собираетесь прятаться?» — раздался юный девичий голос. «Дарна, разве ты не хочешь приветствовать любимую советницу? Не заставляйте меня расстраиваться. Я вижу биение ваших сердец даже под металлом древних. Выходим», — произнес я, отодвигая крышку. Но недалеко, сражение с черной пылью не прошло для нас даром. Практически вся одежда девушек исчезла, осталось лишь нижнее белье, изготовленное в третьем поясе, да несколько амулетов. Ударный источник энергии, так как сила перестала проникать под крышку и его пришлось вернуть, увели, пластина искателя. Все остальное испарилось. Мне даже пришлось спрятать пространственный кошелек красноволосой в свой, ибо изделие первого пояса просто бы развеялось и все содержимое оказалось бы под нашей крышкой. Видимо, само небо решило дать возможность Вилии примерить один из комплектов Дарны перед тем, как нам пришлось срочно уносить ноги из школы возвышения. Что касается меня, то одежды третьего пояса у меня никогда не было, так что сейчас под крышкой я лежал в том виде, в котором появился на свет. У меня ощущение, что вы решили испытать мое терпение. Девичий голос начал обретать холод. Дарна тяжело вздохнула и первой выбралась из-под крышки, представ перед советницей Делайлой в весьма пикантном виде. Вилия поднялась второй, после чего, прикрываясь пластиной, поднялся и я. Вот только увиденное настолько сильно меня поразило, что едва не выпустил пластину из рук. Даже не знаю, с чего начать описание. Наверное, с того, что вокруг нас больше не было школы возвышения. Идеально ровная площадка, протянувшаяся от одного края защитного купола до другого. Не было ни растений, ни домов, ни статуй, ни горы. Исчезла даже гора. Но даже не это повергло меня в шок. Подумаешь, гора испарилась. Это было вполне ожидаемо. Больше всего меня поразила висящая в воздухе худенькая девушка лет 20 с миловидным личиком, курносым носиком и двумя детскими косичками. Первый пояс, конечно, был насыщен энергией ци, но ее явно было недостаточно, чтобы даосы могли летать. По словам наставника Герлона, лишь в третьем поясе золотые мастера, прикоснувшиеся к формированию ядра духа, получают возможность управлять летающими предметами. Но только управлять, а не летать самостоятельно, ибо это требовало чудовищных объемов силы. Девушку, что висела перед нами, такие проблемы явно не беспокоили. Смотреть на нее духовным зрением было невозможно. Сила советницы Делайлы ослепляла. Опустив глаза, я увидел пятерых мужчин. Один из них стоял, с интересом глядя на Дарну и Вилию. На его груди сиял символ клана Тигра, а силы в этом даосе было не меньше, чем в летающей советнице Делайле. Духовным зрением на него смотреть тоже было невозможно. Рядом с представителем клана Тигра сидел, опираясь руками о землю, безымянный. От соломенной шляпы остались одни ошметки. Одежда местами оказалась порвана, обнажая кожу, но выглядел Клоид Фен относительно живым, разве что сильно уставшим, чего нельзя было сказать про оставшихся мужчин. Один из них, весьма упитанный, лежал, обвязанный энергетическими нитями, исходящими от советницы Делайлы. Видимо, это и был бог сектантов. Двое других, похожие на обтянутые кожей скелеты, не были связаны, вот только они больше походили на трупы, чем на живых существ. Единственное, что говорило о том, что они еще живы, — редкое дыхание. На большие батареек, что давали богу сектантов свою энергию, не хватало. Старшая, Дарна, согнулась в весьма низком поклоне. Мы с Вилией переглянулись и решили, что от нас особо не убудет, если тоже выскажем уважением странной летающей девушке. Как минимум за то, что она умела летать. Даже и не знаю, как реагировать на столь экстравагантный наряд. Советница Делайла опустилась на землю. Но и небо с вами, безымянный, у меня есть подозрение, что ты хочешь рассказать нам увлекательную историю о том, что же здесь произошло. Откуда в первом поясе взялся такой интересный демон, возомнивший себя богом нашего мира? Старшая, Клоид Фен, с трудом поднялся. Его шатало, причем весьма заметно. Это что нужно было сделать, чтобы зародыш бога бронзового ранга стал выглядеть таким образом? Прошу дать слово искателю Зандру. Все, что произошло, явилось причиной его действий, не моих. Я лишь прибыл по его просьбе на битву с богом секты, которую с позором проиграл. На лице советника Делайлы появилось брезгливое выражение, но относилось оно не к безымянному, а к толстому демону, на которого девушка в этот момент смотрела. «Да, старшая, проиграл. Если бы не ваша помощь, я стал бы еще одной батарейкой, как эти два полутрупа. Я доложу советнику Виграну о своей ошибке и понесу любое наказание, которое он посчитает нужным». Как ненавязчиво безымянный напомнил о том, что он подчиняется другому советнику. «Молодец. Пока он говорил, я не терял времени. Щеголять голышом перед столь влиятельными людьми – не самое правильное занятие. Так что я попросил Вилью подержать пластину, сам же начал облачаться в запасную форму искателя. Полностью одеться возможности не было, но даже простой мантии было сейчас достаточно. Сразу, как только я облачился, аналогичным занялись Вилья и Дарна. Слишком пристально смотрел на девушек представитель клана Тигра, чтобы продолжать щеголять перед ним в полупрозрачном нижнем белье. «Значит, ты и есть тот самый искатель Зандр?» Советник Дилайла вновь повернулась в нашу сторону. Какое-то время она смотрела на то, как девушки одеваются, после чего повернулась к Тигру. «Коллега, вы хотели его видеть. Рядом, если я правильно понимаю, искатель Вилея. Вот та самая парочка, что заставило вас нервничать и из-за которой вы вытащили меня в первый пояс. Мне нужно тело Мивзарахаа». Голос тигра был низким и походил на тигриный рык. Наверное, нужно было испугаться и тут же начать что-то объяснять, но меня не оставляло ощущение, что это будет воспринято советником Дилайлой как слабость. Поэтому я демонстративно достал из пространственного кошелька пояс и начал обматываться, пытаясь не обращать внимания на пожар между лопаток. «Тело!» — взревел тигр, и меня обдало волной энергии, что был способно превратить меня в пыль. Вот только эта энергия оказалась укращена. Мне даже не пришлось прищуриваться, чтобы наблюдать за тем, как все нити силы резко заламываются и впитываются в советника Дилайлу. «Не стоит так нервничать, коллега!» — девушка с двумя хвостиками повернулась к тигру. «Вы же не собираетесь при мне нападать на тех, кого признал мой супруг. С моей стороны было бы некрасиво не встать на их защиту. Прошу простить меня, старшая, но у искателя Зандра нет тела Мивзарахаа». Безымянный поклонился советнице. Как только он узнал о полученном кланом письме, сразу же передал мне тело без каких-либо требований. Лояльный клану искатель, советник Дилайла перевела на меня заинтересованный взгляд, являющийся, при этом, учеником возмутителя спокойствия Герлона. Безымянный, тело. На затвердевшей земле появилось обезглавленное тело одного из руководителей Дамахаа. Тигр потянулся было к нему, но прежде, чем он это сделал, пространственный кошелек с поясами Мивзарахаа очутился в руках советника Дилайлы. Ей даже не потребовалось взламывать хранилище, для даосов ее уровня они были открыты всегда. Вскоре в руках советника Дилайлы очутилось несколько золотых листов, прочитав которые, она с усмешкой швырнула теперь уже ставших бесполезный кошелек обратно на труп. «Небо, и ради этого вы устроили весь этот переполох? Коллега, я даже разочарована. Неужели вы полагали, что мы не знаем о находке драконов? Даже не знаю, как и реагировать на такое неуважение. Разве что улыбнуться и тяжело вздохнуть. Забирайте. Клан Феникс это не интересует. Можете возиться с творением древних столько, сколько вашей душе угодно». Советник Дилайла протянула представителю клана Тигра золотые листы. Нехотя, но тот их забрал. О том, что перед ним валяется труп, он, кажется, даже думать забыл. «Что же, теперь, пожалуй, хочется послушать рассказ». Советник Дилайла шевельнула рукой, и рядом с ней и тигром появились удобные кресла и накрытый напитками столик. Советник уселась, предлагая представителю чужого клана присоединиться. Остальные, как было ясно, такой чести не заслуживали. «Ладно, постоим». Демонстрировать свою наглость рядом с той, что являлась едва ли не богом, слишком глупо. Дарна недаром боится советника. Явно понимает, что та способна вспылить, и за это ей ничего не будет. Даже если она превратит красноволосую в лепешку. «Старшая, я еще раз поклонился. Начну я свой рассказ, пожалуй, с того момента, как нам удалось найти сектантов Киранси и пленить их наместника. Боюсь, без этого мне не удастся пояснить, каким образом мне удалось определить, что в школе духовной силы появился сектант». «Стоп!» Советник Дилайла оборвала мой рассказ. «Хочешь сказать, что вы привезли трех тигрят в дом Хаа? Это тело вышло и решило, что в Эльсе развелось слишком много искателей. Агрессия была немотивированной, есть много свидетелей этому. Как минимум двое спасенных студентов, а также стражники, что нас сопровождали. Мы проявляли вежливость до последнего, но что стукнуло в голову этому даосу? я не могу пояснить. Он просто вышел и заявил, что для того, чтобы рассказать о предательстве Дамадруу, достаточно одного искателя. После этого напал на мою жену, и мне пришлось ему пояснять, что делать этого не стоило. Серебряные ученики прикончили золотого воина, что ринулся в атаку. Представитель клана Тигра явно не поверил моим словам. Если старшему угодно, он может провести собственное расследование. Смущаться я не собирался. Мне нет смысла лукавить или юлить. Мы защищались и использовали все доступные нам способы. Если советник Дилайла пожелает, мы можем рассказать представителю клана Тигра, каким образом сумели провернуть этот номер, но в этом случае, если нас вдруг опять решат привлечь к межклановым соревнованиям, у клана Тигров будет преимущество. Они будут знать наши возможности. Согласна, не стоит рассказывать такие вещи, улыбнулась дама с косичками. Лояльные искатели нам нужны. Тем не менее хочу заметить, что они убили весьма высокопоставленного представителя правящего дома первого пояса, не сдавался Тигр. С причинами еще нужно разбираться, но факт остается фактом. Мивзар убит, искатели живы. Это урон чести дома Хаа, а значит и клана Тигра в целом. Согласна, кивнула советник Дилайла. Мы не просто так назначаем дома управлять поясами. Если каждый мимо проходящий искатель начнет вершить свою волю, это потребует от нас погружаться в мелкие проблемы, словно у нас других забот нет. Искатель, ты должен возместить дому Хаа убийство одного из его лидеров. Обычно в таких случаях провинившийся работает на дом 10, а то и 20 лет, но я сегодня в хорошем настроении, поэтому даю тебе право предложить что-то свое. Если мой коллега согласится с твоим предложением, тема убийства члена правящего дома будет закрыта раз и навсегда. Я же права, коллега, все верно, госпожа, согласился Тигр. Странно, он называет советника Дилайлу госпожой, она же его только коллегой, словно насильно притягивая его статус к своему. 20 лет работ на дом Хаа будет достойной ценой за убийство. Уроды, сволочи и уроды, которые играют в свои игры, используя всех остальных как разменную монету. Дилайла несколько раз назвала меня лояльным клану Феникс-искателем, потом отправила меня в клан Хаа на 20 лет каторжных работ. Зачем ей это? Почему она вообще распоряжается чужими жизнями? Потому что может, потому что это право дано ей ее силой. У меня нет в планах служить дому Хаа 20 лет, старшая, ответил я. Поэтому придется заинтересовывать уважаемого советника главы клана Тигра чем-то другим. И я даже знаю, чем конкретно. Вы же наверняка обратили внимание на пластину древних, что сберегла нас от пагубного влияния энергии зародышей бога. Получил я ее в весьма интересном месте. Эта пластина закрывала тысячелетнюю аномалию. Как стало известно, бог сектантов создал в первом поясе огромное количество таких скрытых пластинами древних мест, питаясь их силой. «Вот, значит, откуда у тебя растения?» – кивнула советник Дилайла, показав, что странный искатель, сорящий дорогими растениями на аукционе первого пояса, привлек внимание даже верхушку клана. «Прокол, в следующий раз нужно быть осторожней». «Да, старшая, в качестве платы за убийство напавшего на нас Мивзара Хаа, я готов отдать дому Хаа координаты одной такой пластины, что располагается на территории клана Тигра. С вероятностью 90% под ней будет находиться тысячелетняя аномалия. Ранг и этап возвышения назвать не могу, но это и не важно. Важно то, какие ресурсы можно получить из тысячелетней аномалии. Коллега, советник Дилайла посмотрела на представителя клана Тигра. 20 лет службы искателей или тысячелетняя аномалия, где она, кстати, расположена? В столице западного сектора первого пояса, старшая, в Эльсе. Невозможно, Эльс исследован сверху донизу, заявил Тигр. Вот как, теперь этот вопрос стал интересен и мне. Коллега, то, что предложил искатель Зандр, значительно превышает стоимость жизни безумца, решившего, что он самый сильный даос этого мира. Скажи, Зандр, по шкале от 1 до 10, где 1 – это жуть как неудобно, а 10 – это не придется делать никаких телодвижений. Насколько ты оцениваешь доступ к своей аномалии для представителей дома Хаа? 9. Старшая. Кое-какие действия им все равно придется сделать. 10. Пробурчала Вилея. Не меньше. 10. Отлично. Усмехнулась советник Дилайла. В таком случае, коллега, за тысячелетнюю аномалию придется еще и доплатить. С нашей стороны никаких обязательств или требований. Все на ваше усмотрение. Как клан Тигра решит, так и будет. Принимается, кивнул советник главы клана Тигра. «Это достойная плата за смерть великого Мевзарахара, тело которого валяется на земле и на него никто внимания не обращает. Лицемерные твари, что один, что другая. Аномалия находится на 6-м подземном уровне дворца Хара. В 2 метрах от спуска есть ровная площадка, вымощенная камнями. Под ними располагается пластина древних, что скрывает спуск на 7-й уровень. Даже не уровень, спуск к аномалии, что была рождена богом сектантов 1000 лет тому назад. Так она еще и во дворце Дамахаа», — развеселилась советник Дилайла. «Уже 1000 лет, коллега, скажите, вы бывали во дворце Дамахаа?» «Судя по реакции тигра, бывать там ему приходилось. Небо, да пошли вы все куда подальше. Лебезить перед этой старой коргой, что выглядит как молодушка с хвостиками. Искатели так не поступают. Небу это не угодно. Старшая, скажите, а вы бывали во дворце Дамасот? Не сегодня, раньше. Ты на что-то намекаешь, искатель?» Вся радость советника Дилайлы мигом улетучилась, а в мою спину врезались сразу несколько невидимых факелов. «Тысячелетняя аномалия, которую нам удалось уничтожить, была найдена на 6-м подземном этаже дворца Дамасот, старшая. С вероятностью 90% я могу утверждать, что аналогичные аномалии находятся во дворцах первого пояса северного и восточного регионов. Бог сектанта Киранси основательно подготовил территорию для своей жизни». Продолжая свой рассказ, искатель, после долгой паузы произнесла советник Дилайла холодным тоном. «Как, оказывается, легко ее перевести из дружелюбного во враждебное состояние. Чтобы я после сегодняшнего еще раз работал с кланом Феникс, только за деньги. Причем весьма достойные деньги. Да, старшая, нам пришлось скрываться. Полагаю, теперь старший понимает, каким образом мы это делали. Металл древних не обнаруживается поисковыми артефактами. На этот раз меня не перебивали, что позволило мне весьма подробно описать движение красных духовных нитей и особую структуру артефакта на сектанте, притворяющегося преподавателем. О том, что я являюсь абсолютом разума, советник Дилайла прекрасно знала и до этого, а советнику из клана Тигра эта информация ничего не скажет. У них там абсолюты через одного. «Что же, весьма интересный и поучительный рассказ», — произнесла советник Дилайла спокойным тоном. Вновь настроение изменилось. «Да как с ней общаются-то? Один момент, мимик. Надеюсь, ты забрал его тело? Прошу прощения, старшая, что вновь вклиниваюсь в разговор», — Клоид Фен в очередной раз поклонился. «Тело мимика уже находится у дознавателей. Зандер передал его в клан».